Несмотря на несколько поверхностный взгляд и завышение оценок, Ирина в целом прожила важный этап жизни через эту зачетную книжку и смогла еще дальше продвинуться в устранении тех родовых проблем, которые давлели над ней. И вот когда она уже разобралась во многих вопросах, и ее мудрость стала проявляться все сильнее, ей было дано задание по работе со своим родом. Первый раз, когда я увидела свое генеалогическое древо в медитации, то увидела именно образ дерева. И это дерево было большим, крупным, с мощным стволом, но почти без веток. И ветки практически только с одной стороны, с левой. Оно было абсолютно сухое, а кора очень интересная, не как у всех деревьев, а как будто залакированная пробка, как у шампанского, такого же цвета и фактуры. Первым, с кем начала работать, была мама. Я попросил ее благословения на многие вещи. Потом мы с ней пошли к папиной маме, и когда та благословила мою маму на брак с моим папой, в это же мгновение раздался звонок. На проводе была моя мама. Потрясающе. Несмотря на то, что по бизнесу происходили одна подстава за другой, меня это никак не задевало. Я ощущала всю свою родню, которая стояла за спиной, и было ощущение спокойствия и уверенности. На третий день Нового года пришло СМС-поздравление, на которое я ответила. С неизвестного номера звонил, как оказалось, прекрасный мужчина. Правда, он вел себя несколько странно. Он говорил нежные, я бы даже сказала, интимные слова. Но ведь меня он совсем не знает. Нас учили сдержанности и соблюдению чести, а он, хоть и кавказец, ведет себя очень раскованно, а мне приятны его слова. Но так хочется слышать их из уст любимого мужа. Вот такие интересные вещи со мной происходят. Они совершенно необычные, потому что все эти годы я как будто по расписанию встречалась и расходилась примерно в одинаковое время. А тут совсем по-другому. Ритм сбит, наконец. Новый год начинается с любви. И это прекрасно. Несколько дней назад я повторила ритуал благословения со своей бабулей. У нее на руках был мой отец. Мы прошли по ее родным, матери ее мужа и матери отца ребенка. Сложнее всего было добиться благословения от свекрови, но когда она дала его, как будто еще пару десятков гирь отвязали от наших ног. Меня очень радует один момент. Меня практически невозможно обидеть, и я отвечаю добром и пониманием на грубость. Хотя, может, иногда и следовало бы говорить с человеком на его языке. Но сейчас я получаю такой опыт. Значит, он ценен для меня. А еще за последние полгода у меня появилось много подруг, которые на момент нашего знакомства были помолвлены или встречались. И вот большинство из них благополучно вышли замуж за своих женихов, и я обнаружила в себе чувство легкой зависти. Смешанное, конечно, с чувством радости за них, но все же зависти. Меня это огорчило, но я решила принять это. И знаете, вроде бы оно не прижилось. После моей работы с родом образ генеалогического древа изменился. На нем появились листочки. Для меня это неожиданно, ведь я столько послала любви предкам, просила у них прощения, прощала, но ничего не менялось. А тут действительно легкое упражнение и столь грандиозные изменения. В школу мудрости довольно часто приходят люди, которые уже прошли многие духовные школы и практики. Я уже не в первый раз встречаюсь с подобным, когда родовые вопросы у студентов решаются довольно легко. Я это объясняю тем, что у нас в школе человек последовательно выстраивает самые тонкие и глубокие элементы своего мировоззрения, и в результате последующие сложные вопросы решаются намного легче. И вот Ирина подходит к основному этапу в своем развитии, к получению диплома женщины. Пора. Она уже большенькая. Вот только надо глубже разобраться в том, что такое женственность. Я привожу некоторые мысли Ирины о женственности. Они могут быть интересны. Пути раскрытия женственности. Первый, несомненно, через любовь. Второй — через кротость. третий — через легкость, четвертый — через кокетливость, пятый — через мягкость, шестой — через юмор, седьмой — через вдохновение мужчины. Вообще-то все мужчины говорят, что я образец женственности. Игривая неприступность очень импонирует мужчинам. Мягкость, где-то покорность, а где-то настойчивость, иногда непредсказуемость, но безусловная надежность, мудрость и спокойная чистота души, выраженная в кротости и любви без примеси ревности, условностей и условий, притягивает любого мужчину. Вот учусь теперь сохранять эти свойства в течение жизни, а не только на этапе знакомства. Это моя теоретическая часть. А из практики я приведу пример. Тот парень, который мне позвонил, и я познакомилась с ним на Новый год, очень хотел увидеть меня. Я решила, что скучновато вот просто так увидеться, и все. И решила сделать такую прелюдию. Я собрала в альбом 33 фотографии своих подруг и послала ему на почту. Ему оставалось найти интернет и, посмотрев эти фото, среди них угадать меня. Парень оказался ужасно ленивый, и мне пришлось проявить фантазию по вдохновению его на этот поступок и немалую настойчивость. В итоге он помчался в указанный интернет-салон. Кто украсит нашу жизнь, кроме нас самих? А однообразная еда быстро приедается. О кротости часто говорят, но мало кто ее понимает по-настоящему. И я тоже не исключение. Но я решила разобраться, что это за качество. Я бы назвала кротость внутренней чистотой. Несомненно, она необходима, особенно в современном мире. Амазонки, возможно, не в полном значении смысла, но все же сохранились и поныне. Женщины, ведущие свободный образ жизни, так называемые эмансипированные дамы, привыкшие жить лишь для себя. Они и замуж, что выходят лишь для того, чтобы муж удовлетворял их потребности. Либо никогда не выходят, заводя детей для себя лет под 40, хотя непонятно, зачем им дети. Нормального воспитания они им дать все равно не могут, и до конца жизни дети в большей степени обременяют их, нежели радуют. Эмансипация — освобождение от каких-либо догм, ограничений и зависимости. На определенном этапе она необходима. Хотя считаю ее насильственной по отношению к Вселенной. Освобождение происходит через непонимание, непринятие и нежелание принимать многогранность мира. Хотя, повторюсь, на определенном этапе, когда нет истинного понимания, а есть внешнее давление, человек посредством эмансипации освобождается от этого давления. Все больше распространения получает ислам. А в исламе полигамные отношения узаконены. Соответственно, больше женщин будут соглашаться жить по шариату и принимать вторую, третью жену. Но, к сожалению, эти решения будут основаны на покорности. А покорность без любви превращается в рабство. Я спокойно отношусь к лесбиянкам. Вероятно, это тоже какой-то опыт, но, на мой взгляд, тупиковый. Все на планете делится и размножается, а вот они, как и геи, не привносят в мир развитие своего союза, плод любви. Я, в принципе, считаю, что женщина вполне может реализовываться в семье. Просто большинство к этому подходит классически, и из-за этого процесс превращается в рутину. А ведь можно в преддверии скуки взять процесс в свои руки и сделать из обычного дня день необычный. Меняться, быть все время разной, экспериментировать, чувствовать ситуацию и быть гибкой по отношению к ней. В таком подходе и заключается творчество для меня. Какое настроение у женщины, такое и у мужчины, который находится рядом. А сохранить внутреннюю гармонию можно, лишь созерцая мир внутри себя, обратив взор в свои сердце и душу. Удивительно, но мне только сейчас открылось понимание макрокосма в микрокосме. Через любовь к себе открывается любовь к другому, третьему, десятому, к человечеству, к миру, ко всем существам. Возлюби ближнего своего как самого себя. Удивительно, но получается, что большинство жителей планеты и представления не имеют об этом, переворачивая и подменяя понятие любви. По результатам занятия о женственности Ирина продвинулась в понимании этого важного вопроса, и приведенные фрагменты показывают это. Но это надо будет еще прожить. Конечно же, вслед за женским вопросом встает вопрос мужской. А что Ирина думает о мужчинах? Мужчины. Начну, пожалуй, с предков. Женщины моего рода, например, мама, она умеет говорить мужчинам приятное, комплименты. Правда, сейчас они чувствуют что-то не то и не ведутся на ее уловки. Умеет вдохновить мужчину, но делает это исключительно из корыстных целей. Возможно, из-за этого ничего путного из этого не выходило. С остальными женщинами рода больше знакома по рассказам мамы, нежели лично. Когда-то из-за обид и других причин все были разобщены. А сейчас мама делает большой шаг в этом направлении, возобновляя отношения с родственниками. Женщины нашего рода не отличались женской мудростью, а, следовательно, женственностью. Видимо, поэтому мужчины едва доживали до 60, а в основном умирали задолго до этого возраста. Все женщины были властные и подавляли мужчин, либо были так помешаны на своих детях, что тоже не раскрывало их женственности. Даже животные мужского пола долгое время не уживались в наших домах. Я в детстве была очень кокетлива, хоть и лазала с мальчишками по деревьям, играла с ними в ножички, но они меня всегда воспринимали как девчонку, оберегая и провожая домой, не разговаривая на равных. А вот старшие ребята вызывали у меня кротость и нескончаемое кокетство. Я могла часами завороженно смотреть им в рот, пока они о чем-то рассказывали, но, идя по маминым следам, я делал это с корыстью понравиться, быть любимой, хоть и неосознанно. Но главное, я сейчас это понимаю. Женщины нашего рода очень сильные. У меня шел ремонт в квартире, и я, чтобы сэкономить средства, решила положить плитку на пол сама. Но приехала моя мама и рабочие. Увидев это действие, между ними состоялся такой диалог. Мама. Сильная она. Рабочий. Да, сильная. Только силу свою не туда тратит. Услышав его слова, перед глазами встала бабушка, ворочающая бочки, мамина мама, чинящая утюг. Меня передернуло. Что же я творю? Ведь это путь к убийству женственности. Никто не говорит, что женщина должна быть слабой, но силу свою она должна тратить в других направлениях. Теперь прошу знакомого прибить, просверлить или повесить что-нибудь, а я готовлю ему вкусный обед, главной приправой которого является любовь. Говорю ему, какой он сильный, ответственный, заботливый, великодушный, хотя я ему все время это говорю. Я учусь принимать помощь, посильную мужчине, и дарить любовь, то, что естественно для женщины от рождения. Хорошо, что сейчас, а не в 60 лет. Проанализировать потенции знакомых мужчин со школы будет, боюсь, сложновато. Не осталось никаких связей. А вот мужчины со студенческих лет... В Москве познакомилась с парнем, внуком бабули, у которой я снимала тогда комнату. Он всегда очень заботливо относился ко мне. Когда купила квартиру, помогал и в ремонте. Получив мой отказ на предложение руки и сердца, он женился на девушке, которая родила ему ребенка. Не прожив и года после рождения младенца, они развелись. Все это время мы общались по телефону. Я старалась поддерживать его и всячески отговаривала от развода, но все произошло так, как произошло. В профессиональном плане он очень вырос, стал каким-то начальником, в общем, как и хотел. Второй мужчина, история которого практически аналогична предыдущей, это мой однокурсник из первого института. Все начиналось похоже, но после женитьбы он перестал посвящать меня в свои семейные дела, а позже мы совсем потерялись. Буквально недавно он сам нашел меня, и, оказывается, у него за это время родился второй сын. Живут они хорошо. Другой парень очень поднялся, начал шире мыслить, стал больше зарабатывать, расширилось количество дел должного уровня. Сейчас в моей жизни активизировался мужчина, с которым мы познакомились еще в прошлом году, но толком общаться стали только с этой зимы. Он еще пока поверхностно смотрит на многие вещи, хочет выделиться при помощи вещей. У него еще стоит пунктик жениться на своей. В чем-то упрям и негибок. Я понимаю, что раз рядом со мной именно такой человек, то и я еще обладаю схожими характеристиками. Убирая их у себя, я и ему помогаю освободиться от ненужного груза. А он, несомненно, творец. Он знает, чего хочет, и реализует это. Он великодушный человек. Часто я подсказываю ему какие-то более легкие пути, и он сейчас уже без прежнего сопротивления прислушивается к моим словам. Да, в общем, все мужчины — творцы. Сейчас мне увидеть это легче. Одна моя подруга очень умело вдохновляет своего мужа, раскрывает его потенциал. Она безоговорочно, прежде всего, верит в него, поддерживает. Один раз в трудный момент, когда образовались приличные долги, Ольга была беременна, а у ее мужа не клеилась с работой. Вот тогда, в момент его срыва, она поддержала его, сказав: «Ты, дорогой творец, ты сотворил целый мир в лице нашего малыша. Ты сделал счастливой меня. Ты обеспечиваешь нас двоих, а эти трудности временные, у тебя все получится». Мужчина творит женщину, ее красоту и нежность, сексуальность. Он помогает женщине расцвести и обрести гармонию. Конечно же, мужчина творит быт вокруг себя и своей женщины, вокруг своей семьи. Мне кажется, что мужчина — творец внешнего, а женщина — внутреннего. Когда смотришь на мужчину с этой позиции, все действия превращаются в нечто волшебное. Замечательная ода о мужчинах. Если бы большинство женщин думали и говорили так, на земле были бы уже давно другие мужчины и другие женщины. Но пока мы имеем то, что имеем. И все потому, что очень часто женщины говорят о мужчинах не такие восторженные слова, а, например, «козлы». Мне рассказывала одна женщина, что она в роддоме слышала от роженец такое выражение: «Вот мой козел». Интересно, кого она хочет родить и какое счастье она хочет подарить своему ребенку? У Ирины опять прослеживается начитанность и поверхностный взгляд. Глубже надо, глубже. Как я уже говорил, тема женственности является ключевой в ее курсе. И вот в одном из занятий мы с Ириной провели диалог по женским качествам. Мудрость. Взвешенность между духовностью и логикой. Это качество развито у меня, но усовершенствование нет конца. Развивается путем общения и перенятия опыта у мудрых людей и глубоким анализом ситуаций. Интересно, но я с детства считала себя мудрым человеком, а сейчас все больше людей замечают это. Все больше удается согласовать ум с душой и благодаря этому принять исключительно верное решение. Я считаю, что мудрость — это ум, наполненный любовью. Ваше определение близко к такому пониманию, но слово «духовность» может привнести и что-то другое, кроме любви или любовь с примесями. Развивая любовь к себе, вы входите в контакт со своей душой, а проявляя любовь в мир, вы несете великую мудрость души. Здоровье, здоровые мысли, здоровое тело. Кто-то идет от обратного, но в моем случае важна именно такая последовательность. Важно, чтобы от кончика волоса до кончика ногтя на ноге, включая тонкие нематериальные тела и уровни, было здоровым, а значит, звучало согласованно с Богом. Это качество в процессе, честно говоря. Если и заболеваю, неважно, простуда, еще что-то или хандра, выздоравливаю за несколько часов. Для меня это как сказка, правда? Потому что раньше на выздоровление уходило от месяцев до нескольких лет. Достоинство нести себя мудро, не выпячивая свои превосходства, но и не давая себя и других в обиду. Достойное поведение — это для меня, когда о тебе остается восхищенное уважительное впечатление. Получается оставлять о себе достойное впечатление. Достоинство — быть достойной данного пространства, ситуации, общения с данным человеком, в целом жизни. Это значит принимать жизнь такой, какая она есть, считая себя достойной этой жизни. Быть самим собой и уважать себя за это, а если что-то желаешь изменить в себе, на такой базе легко все делается. В обществе часто понятие «достойный человек» основано на моральных принципах данного общества, и эти понятия меняются в разных странах и в разные времена. Настоящая основа достоинства — это любовь. Любовь к себе и к людям. А создавать достойное впечатление о себе — это из другой сферы. Свобода — способность жить согласно собственным представлениям. Пока, слава богу, мне это удается. Ну, не на 100%, конечно, но все же. Очень стараюсь развивать это качество до максимума. Свобода — это свободное, чистое, без комплексов и заблуждений сознания. У свободного человека нет ревности, зависти, обид, агрессии, страхов. Над этим сознанием нет крыши какого-то учения, идеологии, религии, каких-то кумиров и иерархов. Кротость. Достойная, мудрая покорность. Хотя покорность — не лучшее слово для кротости, так как кротость есть качество наивысшей женственности и мудрости. Кротость во мне присутствует. Правда, иногда так и рвется наружу накопленный моими родственницами гонор. Даже не знаю, как это обозвать. В общем, контролирую это качество. В кротости нет покорности. Это мужчины соединили два противоположных понятия и закрепили моралью и религией, а женщины согласились с этим. Кротость — это высшее проявление женственности, соединение мудрости, красоты, нежности, скромности. Кротость основана на мудрости, на понимании женщиной своей божественной сути, своего предназначения в творении жизни и в жизни мужчины. Доброта. Сердечность, открытость, уступчивость, стремление понять и помочь человеку. Есть хорошая пословица. Хочешь накормить один раз — дай рыбу, хочешь накормить на всю жизнь — научи ловле. Во втором для меня и проявляется доброта. Я стала добрее с принятием ислама, терпимее, мягче. Порой еще проскальзывают нотки превосходства, но удается отслеживать их. А с этим увеличивается и доброта, милосердие, сопричастность. Радость. Душевный подъем, внутренняя гармония — прежде всего залог радости. Есть мнение, что нехватка воздуха, болезни легких, есть нехватка радости жизни. Мне не хватает радости. Мне почти всегда душно и откашливается мокрота. Мой отец был болен туберкулезом и заразил меня какой-то непередающейся другим людям формой. С тех пор я откашливаю мокроту. И умер отец от своей болезни. И у меня с детства было стойкое ощущение усталости от жизни. Сейчас оно прошло. Но бывают моменты, когда мне непонятен смысл жизни, и возникает чувство потерянности и одиночества. Как только ловлю себя на подобном, начинаю усилием воли поднимать себе настроение. Но в то же время трудности я воспринимаю с улыбкой, не циклюсь на них. Знаю, что они пройдут, и уже завтра снова будет солнце. Елена Ивановна Рерих написала прекрасный стих на тему радости. «Будьте радостны. В радости силы. В белой радости счастье побед. Если тьма жизнь вокруг придавила, знайте, ярче лишь будет рассвет. Будьте радостны в тягостном горе, без желаний, забот и причин. Знайте, жизнь — это волны на море, со спокойствием мудрых причин. Будьте радостны в грозном борении, Вечно новых ищите побед. Не смущайтесь тоской поражения, не кляните суровости бед. Будьте радостны в ваших ошибках. Им придет, им настанет конец. Свет и в горе не только в улыбках. Так сплетается правды венец. Думаю, развитие радости в любви, принятии и прощении. Эта техника творит чудеса. Отступлю от темы, но очень хочется поделиться с вами. Я познакомилась с одной женщиной, она наделена многими способностями. И вот она смотрит на меня и спрашивает: «А как это тебе удалось решить всю свою родовую карму?» Представляете мою радость? Я сразу вспомнила то время, когда днями ходила и работала над прощением своего рода. О радости можно еще сказать, что это самый верный показатель счастья. Счастливый человек — это радостный человек. Не теряйте свой смысл жизни быть женщиной и любить мужчин. Это доставит вам величайшую радость. И помните, что самую большую радость дает внутренняя свобода. Ну, сексуальность, думаю, это желанность, интерес противоположного пола. Для сохранения сексуальности необходимо сохранить, а зачастую восстановить, характерную женскую структуру личности, легкость, кокетливость. Качество развито. Мама над этим поработала хорошо. Сексуальность — это в первую очередь пробужденная энергия жизни, сексуальная энергия, и распределенная по всему телу, а не сосредоточенная только в половых органах. Интерес другого пола возникает чаще не из-за раскрытой сексуальности, а наоборот, когда у женщины есть сексуальные проблемы. Изнасилования возникают именно тогда, когда по роду и у самой женщины нет гармонии в половых отношениях. Очень часто флирт путают с истинной сексуальностью. Интуиция. Предзнание, предощущение, умение видеть, слышать, чувствовать до наступления событий, читать знаки, согласованность с миром. Я родилась с развитой интуицией. Наверное, две бабки-колдуньи тоже поспособствовали в передаче своих качеств. Но я продолжаю оттачивать это качество путем простых упражнений на концентрацию и предсказывания. Я никому не говорю об этом, просто сверяю уровень своей интуиции для самой себя. Интуиция — это умение слышать себя, свою душу. Чистота тела, мыслей и чувств помогает раскрытию этой связи. Нежность. Ласковое, чуткое, доброе отношение, купание в неге, в изобилии чувств, в довольстве. Я нежная и очень ласковая. Нежность — это удивительное качество. Оно возникает из самых высоких вибраций доброты, любви, душевности, открытости и других положительных качеств. Нежные чувства — это самое тонкое их проявление. Нежность — это удивительный сплав многих высоких вибраций. Нежный взгляд, нежное слово, нежное прикосновение. Каждый несет их в себе, ощущает, проявляет. Но постоянно жить в этом состоянии трудно, так как для этого нужно сохранять тончайшую гармонию внутри себя и с окружающим миром. Это возможно, и к этому необходимо стремиться. Красота. Как внешняя красота, но больше внутренняя. Красота внешняя — это скорее опрятность, ухоженность, здоровый вид, а внутренняя — это совокупность многих качеств — женственности, доброты, кротости, сексуальности, искренности, грации, великодушия. Я все же красивая. Ох, Анатолий Александрович, вы явно знаете, что делаете. Пишу, и улыбка на лице. И прилив радости. Я ведь скромный человек, и даже себе в своих достоинствах не привыкла сознаваться. Из-за этого, наверное, и было такое убеждение, что я недостойна этого мужчины. Он вон какой. А я... Что во мне особенного? А тут вы вынуждаете глубже заглянуть в себя и признаться себе в своих качествах, А от этого признания у меня поднимается самооценка. Спасибо вам. Ирина прошла часть курса, и у нее в жизни произошли изменения. Этого и следовало ожидать. Изменение сознания всегда ведет к изменениям в жизни. Как мы думаем, так мы и живем. И вот в ее жизни стали происходить приятные и полезные процессы. Что такое приятные? Понятно. А вот что такое полезные? Полезные — это когда не очень приятные, но зато необходимые для того, чтобы пройти тот или иной урок и что-то понять и в чем-то разобраться. Полезные события в жизни возникают, когда в глубине, в подсознании, остаются те или иные нерешенные задачи. А так как мир исполняет сокровенные желания человека, то часто и реализуются эти глубинные представления о жизни. Я предложил Ирине еще глубже посмотреть на свое представление о жизни, потому что чувствовал, что там есть еще нечто. Но она поторопилась и не дождалась необходимого своего созревания. Она обрадовалась произошедшим изменениям в ней и вокруг и поторопилась выйти замуж. Она много лет не могла выйти замуж, и можно было считать победой то, что рядом с ней появился муж. Но это был преждевременный шаг, скороспелый и не соответствующий ее внутреннему состоянию. Ей-то нужно было всего полгода, чтобы встретить мужчину, с которым было бы неоспоримое счастье. И вот она запоздало осознает это. Начать хочу с истории, произошедшей со мной, когда я получила ваше задание о честности. Мир, как всегда, безгранично мудр и справедлив. Когда пришло задание, моя личная жизнь налаживалась с необыкновенной скоростью, и я подумала, ну, я же уже все сделала. Теперь я выхожу замуж, и это мне больше не нужно, отложив в сторону бумажки с заданием. Но не тут-то было. Все сложилось именно с учетом пришедшего задания. И теперь с опозданием, но мне пришлось его делать. Прежде всего мне пришло на ум, а справедливо ли я отношусь к человеку, который дал мне жизнь? Современный мир настолько эгоистичен, каждый тянет одеяло на себя. А я и не замечала, что сама являюсь таким же спиногрызом. Я хочу, чтобы моя мать не вмешивалась в мою жизнь, не наводила в ней порядок и тому подобное. Справедливо ли это с точки зрения эгоистического мира? Да. Но совсем несправедливо с точки зрения матери. По крайней мере, она имеет право знать хотя бы о незначительных деталях жизни своего ребенка. Мой муж. Справедливо ли он поступил со мной? Он украл меня, как нередко бывает на Кавказе, но не женился на мне еще 2 месяца. Оказывается, его гордыня не позволяла ему признаться, что у него нет денег на свадьбу, при этом позволяла оставлять меня в душевных терзаниях. В разговоре с его сестрой выяснилось 2 правды. Первое, что мы не состоим в никяхе, официальное оформление семейных отношений в мечети. Это стало шоком для нее. Она посчитала это несправедливым, прежде всего, по отношению к своей семье, своему роду, так как она была обманута братом, который сказал, что официально женился на мне. Она испугалась, что этот грех отразится на ней и на их семье, а уже потом, что он несправедливо отнесся ко мне. 2-я правда стала шоком для меня. Я осознала, в какой иллюзии находилась, чтобы принять одного человека за другого. А ведь знаки его безответственности и халявности были. Но я предпочла их не заметить, пропустить. С его точки зрения он поступил справедливо, ведь он сделал доброе дело. Раньше я была одна, а теперь у меня есть он, его родители. Хотя при малейшем дискомфорте для него он бежит, его уже не смущает, что в этом случае я останусь одна. С моей точки зрения он прав. Он такой, какой есть. Мое большое зеркало нерешенных задач, а их, как оказалось, еще навалом. Он не обязан меняться, если не хочет этого. Ему комфортно жить так. Это моя задача — стать такой, чтобы и он потянулся за мной, чтобы стать семьей, парой. Но на деле это оказалось намного сложнее. Я решилась быть откровенной с сестрой мужа, сказав ей, что если бы их мать перестала опекать своего великовозрастного сына, перестала кормить и одевать его первую семью, то, скорее всего, он начал бы шевелиться. В моих мыслях было как бы не обидеть ее этими словами, и она не была готова к этой откровенности, восприняв ее как упрек в сторону матери. Она сказала, что ее брат не такой сильный, как я. Он не сможет без их поддержки, он пропадет. Они с мамой обиделись на меня и больше не разговаривают. Нет ничего удивительного в том, что произошло со мной. Но самое главное — оставаться честной с самой собой, что порой не совсем получается. Я иногда спрашиваю себя, а честна ли я с собой? Правдива ли? Не предаю ли себя? Мне хочется верить, что мой муж изменится, станет более ответственным, перестанет жить за чужой счет, перестанет спекулировать чувствами, своим вниманием. Но из разговора стало ясно, что его все устраивает. Когда я его спросила, каким ты видишь наше будущее, он сказал, я буду доставать тебе проекты, а ты будешь их делать. А что будешь делать ты, спросила я. А я буду выбивать долги из людей. И вот я откровенно не понимаю. Я сейчас нахожусь в большой иллюзии, что смогу переменить эту ситуацию, или в самом деле мне это по силам? Я думаю, зачастую я искренна. Проявляю искренние эмоции, искренний интерес, искренне выслушиваю и прислушиваюсь к себе и другим. И вот сейчас я чувствую, что все мое естество бунтует против такой жизни. Мой ум говорит, что нужно выходить замуж один раз и на всю жизнь. Моя бабушка вышла замуж и прожила с ним всю жизнь, хоть он и изменял ей, и предавал, но она прожила с ним до конца его дней. Но папу родила другого человека. Уж и не знаю, чье предательство круче. А вот моя мама была замужем 5 раз, как она говорит, искала любовь. На самом деле убегала от проблем. Ни та, ни другая не прожили жизнь счастливо. А мое «я» страдает от сложившегося положения. Порой мне кажется, я предаю себя. Я запуталась. Сейчас я вижу 2 пути — бабушкин и мамин. Ни тот, ни другой меня не устраивает. Дело в том, что муж к своим 34 годам уже сложившаяся личность. Он не то что меняться не хочет, он бравирует своим наплевательским отношением ко мне и считает себя совершенством. Это можно отнести и к честности. Посоветуйте, как мне пойти своим путем? Не хочу повторять мамины и бабушкины ошибки. И жить так больше тоже не могу. Вот друг у меня есть. Он стремится к развитию и в материальном, и в духовном. Так его вдохновлять легко, и он благодарный очень. Ему даже улыбнешься, накормишь хорошо, так он уже горы готов свернуть. А если подбодришь, поддержишь, тут уж он наизнанку вывернется для тебя. Но самое главное, что от этого его дела в гору идут. А мужу, когда я начинаю что-то в этом духе говорить, он даже слушать не хочет, говорит, «Не грузи меня, сейчас по башке дам». Все только берет, взамен ничего, даже спасибо не услышишь. И я в собственном доме, в который он пришел и живет на правах хозяина, чувствую себя как в гостях у злой тетушки. Если улыбнешься, спрашивают, че улыбишься? Не улыбнешься, че хмурая? А еще когда я спросила обоих, какие функции должна заключать в себе жена, первый ответил, что она должна развиваться духовно прежде всего, а потом быть хозяйкой и тому подобное. А второй сказал, она должна готовить, убирать, принимать гостей. Вот мне также интересно, почему первый, который так близок мне по духу, с которым у нас общие взгляды на жизнь, воспринимал меня лишь как друга? Он хотел и близости, но ничего большего. А так как я этого ему дать не могла, то стала лучшим другом. Зато второй. За время ваших занятий в школе мудрости очень многое произошло в вашей жизни. Но так как вы выполняли задание не очень быстро, очень часто события опережали вашу мудрость, и вы создавали себе проблемы, а потом с героизмом из них выходили. В ситуации с замужеством та же самая картина. Главным условием для того, чтобы ввести в свое пространство мужчину в качестве мужа, должно быть понимание, а будет ли с ним дальнейшее ваше и его развитие и развитие ваших отношений. На эту тему предполагалось занятие, но вы опередили своими действиями состояние мудрости. Надо сказать, что Ирина действительно тянула время и задание выполняла очень медленно. В результате за отведенное время на курс, который бы дал ей полный объем знаний и состояний, она прошла только треть пути. А действие совершила так, как будто она уже зрелая женщина. И вот результат. Какие у нее дальше варианты? Первый — используя приобретенный объем знаний, пытаться построить семью с этим мужчиной. Но это, скорее всего, путь серьезных страданий, и о счастье тут говорить не приходится. Второй вариант — более энергично продолжить занятия в школе мудрости и выйти на более глубокое понимание себя и ситуации, увидеть новую перспективу и двигаться к ней. Третий вариант — уходить от такого замужества и далее уже решать, что делать. Теперь решение за ней.